соединение костей плечевого пояса и свободной верхней конечности. Грудино-ключичный сустав, articulatio sternoclavicularis, образуется грудинным концом ключицы с ключичной вырезкой рукоятки грудины. Внутри полости сустава находится суставной диск, который разделяет полость сустава на две части. Наличие диска обеспечивает в суставе возможность движения по трем осям. Вокруг сагитальной оси движение вверх и вниз, вокруг вертикальной оси вперед и назад, вокруг фронтальной оси возможны вращательные движения. Этот сустав подкрепляется межключичной, реберно-ключичной, а также передней и задней грудино-ключичными связками. Между акромиальным концом ключицы и акромионом лопатки имеется соединение с помощью плотной фиброзной ткани. Лопатка со скелетом туловища непосредственно не соединяется. Плечевой сустав articulatio humeri образован головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки, дополненной по ее краю хрящевой губой. Суставная капсула тонкая, в ее верхнюю часть вплетаются волокна клювоплечевой связки. Сустав укрепляется главным образом за счет мышц, особенно длинной головки двуглавой мышцы, сухожилие которой проходит через полость сустава. Кроме того, в укреплении сустава принимает участие внесуставная клювоакромиальная связка, своеобразный свод, препятствующий отведению в суставе более 90 градусов. Поднятие руки выше горизонтальной линии происходит за счет движения в плечевом поясе. Плечевой сустав – самый подвижной сустав тела человека. Его форма шаровидная. Конец 77 страницы. В нем возможно движение по трем осям. Фронтальный – сгибание и разгибание, сагитальный – отведение и приведение, вертикальный – вращение. Кроме того, в этом суставе возможно круговое движение. Локтевой сустав articulatio cubiti образован тремя костями: дистальным концом плечевой кости и проксимальными концами локтевой и лучевой костей. В нем различают три сустава: плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой. Все три сустава объединены общей капсулой и имеют общую суставную полость. Конец 78 страницы. Сустав укреплен коллатеральными связками, расположенными латерально и медиально поверхности капсулы. Вокруг головки лучевой кости проходит прочная кольцевая связка. Плечелоктевой сустав имеет блоковидную форму. В нем возможно движение вокруг фронтальной оси, сгибание и разгибание предплечья. Плечелучевой сустав шаровидный. Соединение костей предплечья. Лучевая и локтевая кости соединяются посредством проксимального и дистального лучелоктевого сустава и межкостной мембраны. Лучелоктевые суставы образованы вырезками и суставными полуокружностями на соответствующих концах костей предплечья. Причем проксимальный сустав входит в состав локтевого, а дистальный имеет свою капсулу. Оба сустава составляют комбинированный сустав, допускающий вращение локтевой кости вокруг локтевой. Вращение внутрь называется супинацией, а вращение наружу – пронацией. Вместе с лучевой костью происходит вращение кисти. Межкостная мембрана находится между телами двух костей и прикреплена к их острым краям. Лучезапястный сустав articulatio radiocarpea образован дистальным концом лучевой кости и проксимальным рядом костей запястья, за исключением гороховидной кости. Локтевая кость в образовании сустава не участвует. Сустав укреплен двумя коллатеральными связками и связками, укрепляющими его с ладонной и тыльной стороны. Сустав имеет эллипсовидную форму. В нем возможно движение. Вокруг фронтальной оси – сгибание и разгибание. Вокруг сагитальной оси – отведение и приведение. Возможно также круговые движения кисти. Межзапястный сустав образован между дистальным и проксимальным рядом костей запястья. Суставная полость имеет S-образную форму. Функционально он связан с лучезапястным суставом, и вместе они составляют комбинированный сустав кисти. Конец 79 страницы. Запястно-пястные суставы расположены между дистальным рядом костей запястья и основанием пястных костей. В этих суставах следует выделить первый запястно-пястный сустав, сочленение многоугольной кости с первой пястной костью. Он отличается большой подвижностью, имеет седловидную форму. В нем возможно движение. Вокруг фронтальной оси сгибание и разгибание, вокруг сагитальной оси отведение и приведение. Кроме того, в этом суставе возможны противопоставление большого пальца и круговые движения. Пясно-фаланговые суставы образованы головками пястных костей и основаниями проксимальных фаланг. По форме эти суставы шаровидные. Возможны движения вокруг трех осей. Межфаланговые суставы имеют блоковидную форму. Движения возможны вокруг фронтальной оси, сгибания и разгибания.